не понимая, как могло получиться, что они все плачут. Дзя-Джен подошел к матери, успокоил ее, а затем сказал еще несколько напутственных слов остальным. «Ведь мы пришли утешить старую госпожу», — подумали все. «И как мы об этом позабыли и сами расплакались?» Пока все смущенно переглядывались, вошла служанка с двумя женщинами из семьи Шихоу. Они первым долгом справились о здоровье матушки Дзя, поклонились ей и сказали: «Наш старый господин, госпожа и барышня слышали о ваших злоключениях, но убеждены, что все окончится хорошо. Они просят господина Дзя-Джена ни о чем не беспокоиться. Наша барышня сама хотела приехать к вам, но не могла, так как через несколько дней у нее свадьба». Матушка Дзя поблагодарила женщин и сказала: «Передайте своим господам от меня поклон. Видимо, все, что произошло с нами, предопределила судьба. Поблагодарите господина и госпожу за беспокойство и скажите, что я как-нибудь приеду сама поблагодарить их. Надеюсь, у вашей барышни будет хороший муж. Не знаете ли вы, каково положение его семьи?» «Семья жениха не очень богата, но он красив и покладист», — отвечали женщины. «Мы видели его несколько раз, и нам кажется, что он очень похож на вашего второго господина Бао Юя. Кроме того, нам говорили, что он очень учен и талантлив». «Это хорошо», — обрадовалась матушка Дзя. «Вашей барышне повезло. Жаль, что у нее в доме придерживаются порядков, принятых на юге, и мы не могли ни разу взглянуть на ее будущего мужа. Из всей нашей семьи Ши я больше всего любила Сян Юнь, и надо сказать, что из 360 дней в году она жила у меня более 200. А откровенно признаться, когда она выросла, мне хотелось выбрать ей мужа, но так как ее дядя все время был в отъезде, мне неудобно было это сделать. Однако, раз ей так повезло, я спокойна. Мне хотелось бы приехать к вам и осушить кубок вина на ее свадьбе, но, к сожалению, в доме у нас случилось несчастье, а теперь это невозможно. Разве я могу поехать, если сердце мое от горя обливается кровью? Еще раз прошу, передайте своим господам от меня поклон и привет от всех наших. Кроме того, скажите своей барышне, чтобы она обо мне не беспокоилась. Я уже достаточно стара, и если даже умру, не беда. Я прожила много и счастливо. Желаю ей жить с супругом в мире и согласии до самой глубокой старости». При этих словах на глаза ее опять навернулись слезы. «Не печальтесь, почтенная госпожа», — успокаивали ее женщины. «Через 9 дней после свадьбы барышня со своим мужем приедет домой, а заодно навестит и вас. Тогда вы с нею свидитесь, и мы надеемся, останетесь довольны ее судьбой». Матушка Дзя кивнула. Женщины, наконец, вышли. Вести, принесенные ими, не произвели ни на кого впечатления, кроме Бао Юя, который подумал: «И почему так устроено, что как только девушка делается взрослой, ее выдают замуж? Ведь она тогда становится совершенно другим человеком. Сестрица Сян Юнь была замечательной девушкой, а дядя принуждает ее выйти замуж. Наверное, когда мы с ней увидимся, она не удостоит меня взглядом. Ведь тогда и жить не стоит». Такая мысль опечалила Бао Юя, но, глядя на матушку Дзя, успокоившуюся после визита служанок из семьи